Или священник один раз в год брал эти грехи и нес в святилище. И после согрешил, и целый год ходил с этим грузом. Сам же не сбросишь. Надо священник. Надо эту жертвоприношение. То сегодня другое время. И Павел, который только что переступил вот эту грань нового времени, когда закон был сменен благодатью, он усиленно, так сказать, вкладывает в сердце учеников или римлян в данном случае, что вы можете не томиться от греха. Вы можете не мучиться, просто можете исповедовать, сделать то, что надо, и быть свободны. Вы не под законом, а под благодатью. И что касается прощения, и что касается освящения. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под закон, под благодатью, никак? Вот тут для Павла был ключевой вопрос, потому что он понял из того, что люди стали говорить о нем, что он учит, что под благодатью можно грешить. И он не столько оправдывался сам, сколько понял, что это людям очень трудно дается понимание. И вот когда он услышал, там дальше он скажет, праведен суд на таковых, которые должны быть, что мы так учим. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под закон, под благодатью, никак. Потому что тут же он противоречие вступает. Он тут же говорит, что вы не под закон, потому что грех не должен над вами господствовать. А если он не будет господствовать, то как вы будете грешить? Вы только тогда будете грешить, когда он господствует. А Павел говорит, а благодать, говорит, дана для того, чтобы он не господствовал. Да как же тогда грешить, если его нет, того, кто ко греху влечет? Он просто две стороны одной истины и говорит, сначала, вы не можете грешить. Вы не под законом, вы под благодатью. Но я хочу напомнить еще вот что. Человек, который грешит, он уже под законом, потому что на нем меч карающий занесен, если не покаяться. Если не покаяться. Сегодня почему этот вопрос сложный? Потому что люди хотят для себя свободы. И какой свободы? Свободы грешить, делать то, что им хочется. И говорят, я под благодатью, вы мне не навязываете, я не под законом. Но если ты не делаешь то, что написано, хочешь ты, не хочешь, ты под законом уже. Под законом только тогда ты не будешь, когда ты будешь жить так, как написано здесь. Вот тогда ты не под законом. А если здесь написано так, а ты делаешь так, то несмотря на то, что ты утверждаешь, что ты свободный, что ты не под законом, ты под законом, потому что ты грешишь. А закон положен для грешника. Вы это тоже знаете, да? Но закон положен для грешников, для убийц отца, матери. Помните это место Писания? А вот для чего он положен. И потому, если ты хочешь делать зло вразрез с Писанием, то это не свобода, это плен. И дальше Павел вот что говорит. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Коротко, ясно и конкретно. Поэтому здесь речь не идет о том, куда мы ходим, что мы слушаем, как мы называемся? Если смотреть корень проблемы, речь идет о том, как мы живем и чью волю мы исполняем. Можно ходить в молитвенный дом, можно молиться и быть рабом греха. Вы с этим согласны? Да? Если мы молимся, и Бог дает силу, если от всего сердца, и исполняем волю Божию, все нормально у нас. Если же мы ходим, молимся, а делаем грех, то кто мы? Рабы Христовы или рабы греха? Может быть, где-то рабы Христовы, где-то рабы греха, где-то рабы Христовы, где-то рабы греха. Но вот это рабы греха, оно остается в силе, если мы делаем зло. Павел вносит ясность этот вопрос, ставит его ребром и открывает глаза людям. Говорит, как же вы говорите, что можно грешить? Разве вы не знаете, что если мы грешим, то мы рабы греха? А отец греха есть дьявол. Да как я мог учить вас, чтобы вы грешили под благодать? Когда благодать вообще делает работу глубокую по искоренению греха. И вы не просто имеете право грешить, вы просто имеете полное право быть свободными от этого греха. Поэтому довольно глубоко и основательно расшифровывают эту тему. Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вот интересное откровение такое, которое апостол Павел дал. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Если просто почитали и отложили, и сравниваем, ага, буддизм говорит то, ислам говорит то, христианство говорит то, то мы просто как коллекционируем что-то. Мы не имеем основания и фундамента никакого. Потому что там одно противоречит другому. И Павел говорит, от всего сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И вот вся наша беда, что мы не все сердце или не от всего сердца предали себя вот этому учению, которое есть. Потому что если мы могли сказать «от всего сердца и предали», то нарушений не может быть в таком случае. И вы сами по себе знаете это. И, наверное, испытывали не один раз. Вот что-то надо делать. Вы хорошо знаете, что если вы вот сделаете вот так, будет вам выгодно по плоти. И очень хорошо. Но вера, она не дает вам права этого сделать. Вы просто не можете этого сделать. Потому что в сердце лежит учение. Если вы этого не испытывали, то испытайте, оно обязательно придет в вашу жизнь. Вы увидите, что разум говорит то, и это правда, хотя это выгода мимолетная может быть плотская, может быть другого характера. Но вы просто-напросто, все отчетливо понимая, просто не можете этого сделать, потому что вера не дает этого сделать. Я бы хотел, чтобы такая вера была в сердце каждого из вас. Просто не могу. Могу, есть все возможности, но не могу, по вере не могу. И Павел очень склонял христиан именно к такой жизни и к такому поведению, чтобы не были номинальными, а стараясь быть максималистами во всем. Это не значит, что мы должны быть фанатиками. Совсем не об этом Павел говорит. В чем заключается фанатизм? Человек верит и сам не знает, во что верит. А христианин, когда верит, он знает, во что он верит. Это называется твердость духа. А твердого духа ты хранишь, помните Исаию, в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Поэтому это очень такая вот важная часть учения Христова. И дальше Павел говорит так. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Смотрите, нельзя быть рабом праведности, не освободившись от греха. Он будет требовать все равно свою, он будет требовать свою часть. И Павел резко сложит границу. Вот почему сегодня праведности и не очень-то и много. А праведность что такое? Вы, наверное, знаете, я не один раз говорил, однажды на эту тему конкретную проповедь говорил. Это, по сути дела, исполнение заповедей Божьих. Исполнение постановлений Божьих, которые для нас написаны. И если даже внутри что-то и противится, да, часто мы испытываем раздвоенность. Но если мы становимся в это время на сторону Евангелия, на сторону Христа, на сторону Слова Божия, то мы являемся праведниками. Вы помните, я вам говорил разницу праведник и святой? Святой не двоится. У него желание в сердце сделать вот так, и оно согласно с Писанием. Когда внутри человек поступает по слову, и внутри согласен с тем, он не переживает. Значит, эту святость, если наша голова понимает, что надо сделать так, а сердце сделаем по-другому совсем, но мы все-таки делаем так, как надо. Там мы праведники, но той святости нету. Поняли меня, что я довожу до сведения? Святость, когда и внутренняя, и наружная плывет в русле Слова Божия. А праведникам легче быть, чем святым. Согласитесь, что легче. Вот почему Бог говорил своему народу, и помните, один раз говорил так, когда ты будешь давать своему бедному брату взаймы, по написанному ты будешь давать, но подмечать, не должно скорбить сердце твое. Потому что за это благословит тебя Господь Бог твой. То, что Он дает нищему, это хорошо. Праведник. А то, что скорбит сердце, это плохо. И вы, наверное, сами не один раз испытывали такое состояние. Надо дать, потому что надо, но как с крови выдирается отсюда. И это уже не святость. Это говорит о том, что мы на стороне Христа, что мы хотим угодить Ему, что мы поступаем праведно, но пока что нет той святости. И как результат, если даже есть добрые дела, если все необходимое для того, чтобы снаружи выглядеть святым, но внутри этого нету, Дух Святой не может в полную меру действовать так, как Он действовал. Поняли смысл того, что я сказал? Снаружи, я бы сказал, есть довольно много христиан, которые выглядят прекрасно. Но вы не видите в них действия Святого Духа, силы Святого Духа. Причина одна – нет святости. Причина одна – нет той полноценной святости, которая должна быть. А Богу как раз нужно, чтобы Дух Святой, который Бог дал нам, в полном могуществе мог открыться. Ему нужна святость. И помните, будьте святы, потому что что? Потому что я свят. И Дух Святой называть каким? Святым, правда? Святой Дух. И он хочет иметь место в святом сердце. Потому мы ему даем проявляться в ту меру, насколько мы поддались освящению. И вот в этом смысле слова довольно часто стаж не играет роли. Есть люди новообращенные, которые как только познают истину, они сразу с головой в нее окунают, но про все забывают. И бывают христиане по 30-40 лет верят, что Бог их окунает, они как пробка выскакивают оттуда. Никак не могут. Никак не могут. Почему так бывает? Наверное, есть причины. Может быть, наследственность, может быть, еще что-то. И здесь однозначно не ответишь на вопросы. Но верно слово, которое Христос сказал, что будет такое явление видно, что последние будут какими? Первыми, а первые будут какими? Очень не хочется, чтобы первые были последними. Пусть последние будут первыми, нам только благо будет от этого. Я думаю, понимаете, о чем идет речь? Речь идет о тех людях, которых Господь исполнит Духом Святым, и через которых будет работу делать. Я бы сегодня хотел бы их видеть, независимо от их возраста, независимо от их стажа. Это было бы хорошо, хотя все-таки... Если пройдет какой-то путь, то есть опыт, есть освящение, тоже не перечеркнешь все, не поставишь крест. Но тем не менее, очень много зависит от того, как мы продаемся образу того учения, которому мы следуем. И как мы отрекаемся от себя и ложим себя на жертвенник. Я имею в виду для служения Богу. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Павел не отказывался и рассуждать по-человечески. Он не один раз это употребляет. Вы помните, говорит, по рассуждению человеческому ли я говорю? Или о валах ли печется Бог? Помните? И он берет наш потенциал человеческий, наше рассуждение и ставит, проводит параллель или знак равенства. Говорит, как вы продавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Я часто смотрю, что у нас так не получается. И думаю, если бы мы так искали Бога, как пьяница и наркоман ищут наркотиков. Без выходных, без проходных. И дьявол не дает отдыха ни днем, никаких выходных у них нету. Если бы христиане вот так молились и так искали Бога, все было бы совсем по-другому. А ведь Библия говорит, раз вы это умели делать, но постарайтесь так же сделать и теперь Богу служить. И, как правило, так и бывает, за редким исключением. Кто в мире был ни рыба, ни мясо, тот и в христианстве ни рыба, ни мясо. Вы такое выражение знаете, что оно значит? Что убил, да уехал. Те люди, которые очень много грешили, которые делали грех с ненасытимостью, если они обращаются к Богу, то, как правило, они такие же и в Боге. Есть минусы, есть провалы различного рода. Но все-таки характер тоже имеет значение, правда? если его направить в нужное русло. И Павел говорит, без всякого стеснения, как вы продавали члены ваши в орудие неправды, то в такую же меру давайте и погрешите. А это, оказывается, труднее. Потому что дьявол, он не спрашивает человека, хочешь ты или не хочешь. А Бог требует свободной воли. Хочешь – делай, не хочешь – не делай. Заставлять не будет. Иногда кажется, а лучше было бы, чтобы заставлял. Но тогда оно было бы очень плохо и честно. И потому доброхотно дающего, помните это место Писания? Что там дальше написано? Любит Бог. Под насилием, под нажимом. Это все-таки не то. Поэтому труднее, но можно. Потому что для этого Бог дал все возможности. Если раньше Моисей мечтал и говорил, о, если бы в народе Господнем все были пророками, о, если бы Господь послал на них Духа Своего, то помните, то пришло время, когда обетование исполнилось, и залью Дух Мой на всякую плоть. Помните? И нам остается только одно теперь. Вот этому Святому Духу, которого Бог дал в сердца наши, дать ему свободу. Для того, чтобы он мог делать свою работу. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Павел очень резко ставит границу. А дьявол этого очень не любит. Он не может доказать христианам, что нету Бога. Не может их заставить воевать с Богом. Но он просто говорит, ну ты так уже не старайся очень сильно. Ты и для Бога, и для себя. Немножко сюда, ты не будь крайним таким. Ну будь ты таким, ну, уже таким преданным. Это его тактика. Чтобы христиане были тепленькими. А в теплом сердце все вы найдете, что хотите. Это то самое страшное. Даже обличить трудно такого человека. Если горячий, его обличать не надо. Холодный, это же все просто, сам знаешь, что он холодный. А теплый, хотите найти там холодное, найдете. Хотите найти горячее, тоже. Все вместе перемешалось. Говорят, кто-то однажды любил повторять так, когда какое-то дело было такое вот. И его решение было не совсем прямым. Тот говорит, знаешь что, это не белое и не черное, это рабенькое. Это очень удобное. Кто захочет найти белое, найдет. Кто захочет найти черное, тоже найдет. И будут спорить, это что-то черное или белое все-таки. Один говорит черное, потому что он нашел черное, дорогое. Второй, это белое, потому что он белое там видел. А человек тогда и сам не знает, какое у него там что было. И то, и другое. Перемешано все было. Поэтому Павел говорит, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие сами ныне стыдитесь, потому что конец их смерть. И вот теперь любой из нас может просмотреть себя и сказать, какой он есть. Можете вы все открыто рассказать или нет? Все открыто. Что вы делаете? Что вы думаете? Что вы собираетесь делать? Если можете открыто сказать, хорошо, слава Богу. Не можете, Павел говорит, которых сами ныне стыдитесь. Вот и все. Оценка. Можете поставить себе 3, можете поставить 2, можете поставить 5. Кто-то однажды спрашивал, можно ли что-то там с производства вынести. Ну, говорю, как? Нельзя. А вот там мастер мне разрешил. Он сказал, бери. Я говорю, хорошо, бери. И неси через проходную открыто, не прячь в кармане. Если то можно, то иди смело. А если ты уже прячешь, то какое это можно? Поэтому мы всегда должны с правильных позиций рассматривать все вопросы и проблемы. Можно или не можно? Если можешь без стеснения сказать всем, значит, можно. Я не имею в виду круг единомышленников. Потому что, вы помните, есть такое местописание, вот они о своем грехе рассказывают открыто, как содомляне. Горе душе их. Но вы понимаете, церковь сегодня здесь. Все можете рассказать или не все можете рассказать. И таким образом можете дать оценку своему состоянию. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких сами ныне стыдитесь. Если стыдно рассказать людям, то, наверное, еще стыднее перед Богом, правда? Хотя сам себе можно оправдать все. Можно найти аргументы, можно найти извинения, можно найти много что. Но то сам перед собой. Тем более, когда совесть порочная уже, когда она уже не говорит. Поэтому очень Павел такие дает наставления, направления мышки нашей, что мы очень легко, исследуя Писание, можем давать себе оценку. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот это единственный аршин, которым можно померить состояние и дела. Святость и на основании Слова Божия. Не на основании собственной морали. Не на основании своих семейных укладов. Свято, потому что мама и папа так жили и говорят, что это не грех. Это не аршин, которым можно мерить. И это не основание утверждать свое собственное мнение. Вот тот аршин, которым можно мерить, это будет правильно. И это будет правильно. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.